До завтра. Остаться можно? Можно. Мы вошли в кухню, и я автоматически взял в руки поднос, приготовленный Гилбертом для Хартли. Я отнес его наверх, отпер дверь и, как всегда, поставил поднос на стол. Она плакала и не сказала мне ни слова. «Хартли, не убивай меня своим горем. Ты не знаешь, что ты со мной делаешь». Она не ответила, не пошевелилась, а только плакала, привалясь к стене и глядя прямо перед собой, изредка утирая медленные слезы тыльной стороной руки. Я посидел с ней молча. Я сидел на стуле и поглядывал по сторонам, как будто столь обыденное занятие могло ее утешить. Заметил пятно сырости на потолке, трещину в одном из стекол длинного окна, фиолетовый пух на полу. Наверное, из какого-нибудь кресла миссис Чорни. Наконец я встал, легонько коснулся ее плеча и ушел. При мне она есть отказывалась. Дверь я запер. Когда я вернулся в кухню, и все четверо стояли вокруг стола, на котором Гилберт расположил завтрак, ветчину и язык с салатом из зелени и молодой картошкой и крутые яйца для Джеймса. Их еда меня теперь, конечно, совсем не интересовала, да и вообще аппетит у меня почти пропал. Под краном студились две откупоренные бутылки белого вина. Перегрин в одетом виде, выглядевший куда пристойнее, пил виски и слушал по транзистору матч. Когда я вошел, наступило молчание. Перри выключил радио. Все словно чего-то ждали. Я налил себе бокал вина и подцепил на вилку кусок ветчины. «Продолжайте, не стесняйтесь, я поем на воздухе». «Не уходи, мы хотим с тобой поговорить», — сказал Перегрин. «А я не хочу с вами говорить». «Мы хотим тебе помочь», — сказал Гилберт. «Да ну вас к черту!» «Подожди, пожалуйста, минутку», — сказал Джеймс. «Титус хотел тебе что-то сказать. Ведь правда, Титус?» Титус, весь красный, промямлил, не глядя на меня. «По-моему, вы должны отпустить мою мать домой. Ее дом здесь». «Но право же, дружище», — начал Перегрин. «Я не нуждаюсь в ваших советах. Я вас сюда не звал». Джеймс сел, остальные тоже. «Я остался стоять. Мы не хотим вмешиваться», — сказал Джеймс. «Ну и не надо. И не хотим докучать себе советами. Мы эту ситуацию не понимаем, что вполне естественно. Но мне кажется, что ты и сам ее не совсем понимаешь. Мы не хотим тебя уговаривать. Тогда зачем вы настроили Титуса сказать то, что он сейчас сказал? Чтобы ты услышал определенное мнение. Титус так считает, но боялся тебе сказать. Вздор. Тебе предстоит трудное и, сколько я понимаю, безотлагательное решение. Если бы ты согласился с нами поговорить, мы бы помогли тебе принять это решение разумно, и не только принять, но и выполнить. Ты не можешь не видеть, что тебе нужна помощь. Мне нужен шофер, а больше ничего. Тебе нужна поддержка. Я твой единственный родственник. Гилберт и Перегрин — твои близкие друзья, ничего подобного. Титус говорит, что ты для него как отец. Вы, я вижу, всласть обо мне посудачили. Не сердись, Чарльз, — сказал Перегрин. Мы не ожидали, что угодим в такую передрягу. Мы приехали сюда отдохнуть, но видим, что тебе не сладко, и хотим тебя поддержать. Вы ничем не можете мне помочь. Неверно, — сказал Джеймс. Я думаю, тебе станет намного легче, если ты обсудишь все это дело с нами. Не обязательно детали, но общую линию. Это не потребует от тебя ничего бесчестного. Так вот, грубо говоря, возможны два варианта. Или ты держишь ее у себя, или возвращаешь. Рассмотрим сперва, что будет, если ты ее вернешь. Я не собираюсь ее возвращать, как ты изволил выразиться, она не бутылка. Из слов Титуса я понял, что ты отчасти потому не отвозишь ее домой, хотя она и хочет уехать. Она не хочет. Что опасаешься за нее? Боишься каких-нибудь эксцессов со стороны мужа? Это одна из причин, есть еще 100 других. Но если эти возможные эксцессы — результат недоразумения, и если это недоразумение можно разъяснить, не говори глупости, Джеймс. Ты отлично понимаешь, что то, что я сделал, как это ни назови, нельзя ни разъяснить, ни оправдать. И ты, пожалуйста, думай,